угадал, клянусь Геркулесом, — ответил Крас. — Это которая? — Вон та, красавица-гречанка, которая сидит двумя рядами выше нас. — А, я тоже заметил ее. — Это Эвтибида. — Эвтибида? Что ты хочешь этим сказать? — Ничего. Я назвал тебе ее имя. Она действительно гречанка, куртизанка, — сказал Гортензий, усаживаясь рядом с Красом. — Куртизанка? А по виду настоящая богиня, сама Венера. Клянусь Геркулесом, я не могу представить более совершенного воплощения красоты прославленной дочери Юпитера. — Ты прав, — улыбаясь, — сказал Гортензий. — Но разве жена вулкана так уж недоступна? Разве не дарит она щедро свои милости и сокровища своей красоты богам, полубогам, а временами даже и простым смертным, если кому-нибудь выпало счастье понравиться ей? А где она живет? На Священной улице, около храма Верхнего Януса. Видя, что Крас не слушает его и, погрузившись в свои мысли, все смотрит, как зачарованный на прекрасную Эвтибиду, он добавил: «Стоит ли тебе сходить с ума по этой женщине? Тогда тебе достаточно истратить одну только тысячную долю твоих богатств, чтобы подарить ей в собственность дом, в котором она живет». Глаза Краса вспыхнули фосфорическим огнем, каким они иногда загорались, но тут же огонь погас, и, обернувшись к Гортензию, Крас спросил: «Тебе надо поговорить со мной?» «Да, я о тяжбе с банкиром Трабулоном». «Я слушаю тебя». Пока они беседовали об упомянутой Гортензием тяжбе, и пока Сулла несколько месяцев назад, похоронивший свою четвертую жену Цецилию Метеллу, а теперь вновь попавший в сеть Амура, затевал на 59-м году жизни позднюю любовную игру с прекрасной Валерией, послышался звук трубы. Это был сигнал к началу боя между 30 фракийцами и 30 сомнитами, уже построенными в ряды друг против друга. Разговоры, шум, смех прекратились. Все взоры были устремлены на сражающихся. Первое столкновение было ужасно. Среди глубокой тишины, царившей в цирке, резко прозвучали удары мечей по щитам, по арене полетели перья, осколки шлемов, куски разбитых щитов, а возбужденные, тяжело дышавшие гладиаторы наносили друг другу удар за ударом. Не прошло и 5 минут после начала боя, а на арене уже лилась кровь. Трое гладиаторов корчились на земле в агонии, а сражающиеся топтали их ногами. Невозможно ни описать, ни вообразить себе напряжение, с которым зрители следили за кровавыми перипетиями этого боя. О нем можно составить себе лишь слабое представление, судя по тому, что 80 000 человек из числа собравшихся в цирке бились об заклад на сумму от 10 до 20 сестерций и даже до 50 талантов, смотря по своему состоянию. Одни держали пари за пурпурно-красных фракийцев, другие — за голубых сомнитов. По мере того, как ряды гладиаторов редели, все чаще и чаще раздавались рукоплескания и громкие поощрительные возгласы. По прошествии 1 часа сражение уже подходило к концу. По всей арене то тут, то там лежали 50 гладиаторов, убитые или смертельно раненые, умирающие корчились в судорогах агонии и испускали душераздирающие крики. Зрители, державшие пари за сомнитов, казалось, могли быть вполне уверены в их победе. 7 сомнитов окружили и теснили 3 оставшихся в живых фракийцев. Последние же, тесно став спиной друг к другу, образовали треугольник и оказывали яростное сопротивление превосходящим силам сомнитов. Среди 3 еще живых фракийцев был Спартак. Его атлетическая фигура, поразительная сила крепких мышц, совершенная гармония всех линий тела, несокрушимая, непреодолимая храбрость, несомненно, должны были выдвинуть этого человека, особенно в ту эпоху, когда физическая сила и твердость характера являлись главным условием успеха в жизни. Спартаку исполнилось 30 лет, и все те выдающиеся качества, о которых мы говорили, сочетались в нем с образованностью, редкой для его общественного положения, с возвышенным образом мыслей, благородством и величием души, блестящие доказательства которых он давал не раз.